пока не понял, что не живу, а просто-напросто играю в азартную игру. Позови сюда сейчас Регину, и она втянет меня в игру возвращения блудного мужа. Она не спросит, хочу ли я этого. Я играл в бизнесмена, соревновался с самим собой. Смогу заработать еще больше? Смогу в незнакомой области добиться успеха? Я никогда не спрашивал себя, зачем все это? «Вы не о том говорите», — перебил его Ренат Ибрагимович. «Зло должно быть наказано, обязательно наказано. Иначе что же получится?» «Зло? Но все, что со мной случилось, не было для меня злом. Я стал другим. Я понял то, чего мне все время так не хватало. Пусть мне осталось совсем немного, Марк...» «Погоди, Андрей. Я же знаю, что немного. Но сколько бы мне ни осталось, я проживу эти дни так, как я хочу. А вы мне что предлагаете? Таскаться по судам, писать заявление? Нет уж, увольте». «Хорошо. Подумайте о дочери, о внучке. Это ведь их обокрала ваша... ну, ваша». «Да никого она не обокрала. Может, конечно, и стащит кое-что так, по мелочи. Не нам ее судить». «Ну, знаете...» И Ренат Ибрагимович снова вылетал из комнаты. Дом, в котором жила Дара, она нашла довольно быстро. Вошла под арку, отыскала подъезд. У двери лифта стоял мужчина. В руках у него был газетный сверток. Они вошли в лифт одновременно. «Мне четвертый», — сказал он, подняв на нее глаза. Она так растерялась, что ничего не ответила, а только промычала что-то невнятное. «Этого не может быть». Марк рассказывал ей, но... «Нет, это наваждение какое-то, так не бывает. Приехать в Питер и сразу же встретить... Говорят, на свете живут двойники, одно лицо и голос, такой же, как у Марка, голос». Двери лифта открылись. Мужчина вышел. Валентина спохватилась и нажала наугад кнопку. Лифт двинулся дальше вверх. Опомнившись, она вытащила из кармана бумажку с адресом. «Четвертый этаж», — стояла там. «Квартира 45». «Ну, конечно же!» Валентина хлопнула себя по лбу. Лифт снова остановился. Она нажала четвертый. Дверцы лифта неожиданно распахнулись. Саша решительно шагнул внутрь и столкнулся снова с той же долговязой девицей, которая только что поднималась наверх и таращилась на него, как на восьмое чудо света. Он отступил, пропуская ее. Она замешкалась в лифте, поэтому, как только вышла, дверцы за ее спиной захлопнулись. Вот артистка. Саша нажал вызов, но лифт уже плавно шел вниз. Кто-то перехватил его на первом этаже. Девица стояла, как вкопанная, и смотрела на него. Он уже собирался сказать ей какую-нибудь грубость, даже открыл рот. Но в этот момент дверь квартиры 45 распахнулась. Дара слонялась по комнатам, не зная, чем ей заняться. Она думала о Сергее, о том, сколько лет прожила с ним вместе. Ее мучила мысль, что она виновата в его смерти. Экспертиза выявила у него инсульт. Антон, по результатам той же экспертизы, был пьян в стельку. Скорее всего, Сергей поехал искать ее, встретил Антона, и тут случился удар. Антон, хоть и был пьян, сел за руль и повез его в больницу, но не справился с управлением. Единственное, чего она не понимала, где же они встретились. Регина уверяла ее, что сама понятия не имела, где проводит время Антон. Да и Сергей ей не звонил. А Антон, удивительно, не стало человека, и ничего не произошло. Такое чувство, что его и не было никогда. Дара быстро устала от своих мыслей и пожалела, что не пошла на пляж. Сидеть и думать о том, чего нельзя поправить, самое дурацкое занятие.